C3E4E5-2-0-FD-F2-EE-F2-2-0-C2-EB-E0-F1-F2-E5-EB-E8-ED-20-2-0-EO-2-0-FD-2-0-F7-E8-F2-E0-F2-EP-EB-F2-2-F3-F1-F2-E0-EB Просвистел Хо на коде. D1E0E2E0F1-2-0ED-E0-E9-E4-E5-F2 Отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным. F7E8F2E0F2E5EB FC20ED5E0EB20EC0EDFC FF F7EE8F2-2F1-2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F0EE2EA EE4E8F